Глава первая. Элиза. Полтора месяца спустя. Время неслось незаметно. Тем более последний курс не давал возможности на отдых и с первых дней выжимал из нас все соки. Я успокоилась по поводу разрыва помолвки с Итаном, даже начала радоваться этому факту, учитывая, что вокруг него вспыхивал скандал за скандалом, а несколько членов совета точили на него зуб. Его избраннице Джослин тоже доставалось. Меня вполне устраивало, что удары судьбы приходятся по ней, а не по мне. Влюбленность к Итану совершенно сошла на нет. Видимо, ее и не было. Впрочем, не появилось теплых чувств и к Сеймуру. Я смирилась с тем, что придется вступить с ним в брак, и решила не пытаться наладить общение. С Итаном уже наобщалась целых 5 лет, а потом он предпочел другое. Потому решила здесь любое сближение, если оно вообще возможно, оставить на послебрачный период или вообще отложить до лучших времен. В конце концов, Сеймуру нужна жена. И даже не вкусная самка, а лишь союз с моим родом, так что пусть и общается с отцом. Мне же надо постараться завершить учебу с лучшими баллами, чтобы рассчитывать в будущем на хороший старт карьеры. Итан и так уже лишил меня места практики. Правда, теперь, когда остыла, я понимала, что легко отделалась. Тогда была так зла, так оскорблена, что хотела и навредить Джослин, и вернуть его любой ценой. В итоге натворила столько глупостей. Джослин столкнула с лестницы. Повезло, что она не пострадала. А Итана, стыдно вспоминать, попыталась привлечь ментальным артефактом. Как он был зол, следом за ним и мои родители. К счастью, скандал замяли. Я лишь лишилась места практики в центральном регионе и теперь буду служить под началом Сеймура. Видимо, Итан уже тогда знал о возможной помолвке, когда мне сообщили самый последний. Возможно, если бы не горничная, пожелавшая поделиться со мной важной новостью, я бы до сих пор пребывала в неведении. «Слышала, ходят слухи, что Калеб Салливан вступил во временный брак». Со мной в беге поравнялась Шерри, моя, можно сказать, подруга. Шла утренняя тренировка, и я меланхолично неслась по полю, размышляя о своей жизни. Но куда же мне без академических сплетен? Шерри их обожала. Мы общались с первого курса, поддерживали друг друга. С главной стервой Академии лучше дружить, чтобы она не стала дружить против тебя. В целом, к 4-му курсу она начала вести себя довольно мирно, но могла иногда выкинуть гадость. Например, облила Джослин кипятком. Я не остановила, в итоге случилось нарушение контракта, что мы заключили, условившись молчать о моих проступках. Итан меня жестко отчитал, но хоть не прервал наши договоренности. С тех пор я стараюсь держаться подальше от Джослин. Хотя с ней все же пришлось контактировать, когда вдруг объявился мой брат. «Странно, как позволил Салливан-старший», — отозвалась я почти равнодушно. Брак огневика, даже временный, особо не взволновал. Меня давно больше интересовала собственная жизнь и будущая карьера, чем чужие проблемы и промахи. «Видимо, действовал без позволения главы рода», — захихикала Шерри. «Видимо», — согласилась я. «Все грустишь из-за Сеймура?» Она по-своему поняла причины моей безучастности. «Нет, я смирилась», ответила почти честно. Смирилась только умом. Внутренне меня передергивало от мысли, что придется проводить с ним ночи. «Сеймур, уважаемый военачальник из сильного рода, тебе повезло, что после разрыва помолвки с Вилдберном твой отец смог договориться о заключении выгодного брака». Утешать Шелли не умела, но говорила чистую правду. Брак Итана жестко прошелся по моей репутации. Впрочем, вряд ли его это волнует. У него был долг жизни и, думаю, влечение к этой девушке. Правда, и это уже не важно. Они в разводе, в водовороте скандалов, а моя жизнь, наконец, устаканилась. Никому нет до меня дела. Отец не трогает. Сеймур прекратил попытки наладить контакт. Мой потерянный брат найден и тоже учится в академии. Я спокойно учусь, больше никуда не влезаю. Красота. Да, отец постарался, кисло улыбнулась я. Решила промолчать о том, что единственная причина, по которой мной заинтересовался Сеймур, заключалась в роли моего отца. Моя личность и мои желания в этом союзе второстепенны. «А когда заключение брачного контракта, кстати?» — полюбопытствовала подруга. «Отец не называл сроки», — соврала я. «Он просто не сообщал мне деталей, а я не уточняла». «Быстрее бы! Я такой подарок приготовила! Скоро сгорю от нетерпения!» «Я тоже», — вновь врала. А вечером, словно мироздание почувствовало, что поднималась эта тема, со мной связался отец. Все формальности были улажены. Брачный контракт ждал только подписи будущих супругов. Следом за ним мне позвонил Сеймур. «Когда мы сможем встретиться для заключения брачного договора?» — прямо спросил он после кратких приветствий. «Был таким же пугающим и далеким, как в день нашей встречи в родовом поместье. После занятий, в любой день, я старалась говорить ровно, хотя внутренне кипела под потоком противоречивых эмоций. Временами казалось, что союза не будет, что Сеймур откажется, ведь я старшая дочь рода, но этот день пришел. Одна подпись в документе, и мы вступим в брак. Как это отразится на моей жизни? Что изменит? Я не знала и потому дрожала от неопределенности. Тогда в субботу я заберу вас. 5 вечера, — решил он. Хорошо. Как мне одеться? Не в военную форму. Внезапно улыбнулся он, отчего глаза цвета неба тепло заискрились. Но он почти сразу вновь стал пугающим драконом в высшем ранге. Прочистил горло, завел руки за спину. «Мы можем пойти в ресторан». «Не хочу», — качнула я головой. «Лучше поужинаем у вас». «Значит, можно одеться, как вам удобно», — заключил он. «До субботы, Элиза». «До субботы». На выдохе попрощалась я и прекратила вызов. Только не знала, что в итоге случится в субботу. «Мы подпишем контракт и разойдемся?» «Нет, конечно. Брачные артефакты должны подстроиться под наши ауры. Мы обязаны хотя бы находиться рядом, если не решимся вступать в близость». «А мы не решимся? Он не захочет?» «А почему бы ему меня не пожелать, если будет иметь на меня права? И стоит ли отказывать, если мне давно пора пройти инициацию? Заодно и покажу окружающим свою чистоту. Но как лечь в постель с Сеймуром даже ради развития резерва?» «Суббота», — повторила я с силой, зажмурившись. «В субботу все решится».